столовую избу, мусор кушать, либо довольствуюсь пищей духовной. А так про книжицы завсегда говорят «пища духовная». Да и верно, зачитаешься, вроде и в животе меньше урчит, особенно ежели